Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море посылает нас она. Штурмовать далек на море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил, я и здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую каверзу желаешь сегодня посунуть в наш эфир? Почему именно каверзу? Ты все время начинаешь с чего-то хорошего, а заканчиваешь чем-то таким очень иногда непонятным для наших радиослушателей и зрителей. Все время приходится потом репу чесать. Че ж такое там наговорили эти два мужика? А так и должна быть изюминка, а то иначе бы наши разговоры закончились на одной серии, а так уже 2 года болтаем, мы еще не договорили. Угу. Ну ладно, о чем будем говорить? Сегодня мы начнем разбирать тему «Коварная одежда». Вот есть фразы «коварный враг», «коварный недруг», «коварный план». В данном случае мы будем именно разбирать одежду с таких вот скрытых качеств, которые нам вредят, но которые на первый взгляд не видны. И разбирая эти качества, возможно, мы куда-то выйдем маленько не туда, не только про одежду, и куда-то придем в совсем другую сторону, но где все-таки нам будет немного получше. Ну давай разберемся, что же там такое ты назаковарил в этот раз. На самом деле я хочу выразить благодарность людям, которые не просто там палец кверху ставят, что мол хорошо, там, или наоборот вниз, что плохо, или два слова пишут под нашими роликами, что там одни пишут, как все лаконично, а другие пишут много слов, мало толка, причем под одним же роликом. А интересно, когда человек что-то новое, вот свое видение выдает, пример своей жизни, и дальше уже просят вот это как-то осмыслить, высказать, своими словами пересказать, что-то высказать по этому поводу. И вот нам одна женщина написала по поводу того, что она столкнулась с одеждой, которая вот эта синтетическая, и когда она начала ее носить, то вот это вот заряд электрический, который она излишне вырабатывает, оно начал приводить к тому, что у нее разные негативные явления в организме пошли. Ну и вот как бы на первый взгляд так ни о чем, да, то есть, ну ладно. Но если мы копнем чуть дальше, то мы начнем видеть все-таки, ну, не случайность какую-то, которая с одним человеком произошла, а с другими все нормально. А именно такая скрытая пока до данного момента тенденция, явление, направленное уже на то, чтобы вот портить здоровье в больших-больших масштабах. И для этого, вот давай, чтобы понять, как это все работает, нужно сначала все-таки понять, ну, а смысл такого явления, как одежда, зачем она нам нужна, да? И когда мы начинаем задумываться об этом, то мы начинаем понимать, что по большому счету вот одежда, обувь нам нужна для того, чтобы при неблагоприятных природных условиях наше тело поддерживать в комфортных для него условиях. И, соответственно, сохранять свое здоровье. Сейчас же современная мода, я даже, если честно, не могу сказать это какой-то там красотой или чем-то. Это именно целенаправленные внедренные установки, в том числе и в одежде. Они предназначены для того, чтобы одежда не выполняла свою функцию, а она, наоборот, ухудшала состояние тела, когда ты эту одежду на себя надеваешь. Вот в данном случае, если, как говорится, нас же будут слушать не просто, которые любят просто послушать, может какие-то ученые будут слушать, может какие-то медики будут слушать, может какие-то физики будут слушать и так далее. Да? Что мы знаем про наше тело? Вот даже медицина нас снимает с тела кардиограмму сердца, энцефалограмму мозга. Там, если в школьный курс туда залезем, как у нас тело устроено, то узнаем, что у нас есть нервная сеть разветвленная, по которой бегут слабые электрические сигналы, мозг, там тоже постоянно бегут эти сигналы, и в общем сокращение мышц сердца, сокращение и расширение стенок сосудов и просто сгибание-разгибание своих конечностей, они как раз вот этими слабыми токами, слабыми напряжениями как раз в нашем организме и делаются, в том числе и растворение, разложение, синтез каких-то элементов в наших клетках, там тоже как раз на разнице вот этих электрических потенциалов, в том числе и это все работает. Ну а теперь представим, вот как эта ситуация, что нам говорит, что нам писала женщина. Получается, ты на себя нацепляешь то, что твое поле меняет. Даже вот, как это назвать-то, оно тебя перемагничивает. И организм вместо того, чтобы более-менее как бы работать и перерабатывать ту гадость, которую мы едим с пищей, там много всякой химии ненужной, чтобы это вывести, ему еще приходится убирать со своего тела излишний вот этот потенциал, электрический, магнитный потенциал, который мешает ему нормально работать. А дальше, помимо вот этого, вот то, что я перечислил с магнитным потенциалом, современная одежда, она перетягивает конечности, либо же части конечностей выставляются открытыми, в том числе и вот в зимний период времени я наблюдаю, как сейчас большое количество молодежи, то они ходили, значит, у них был живот на голе и отмораживали себе вот эту всю репродуктивную систему. А сейчас, как говорится, стала более изворотливая вот эта мода. Она что делает? Открывается часть вот ног, это щиколотка, и вот как раз где у нас сустав, самый сустав, на который идет вся нагрузка тела, то есть нога, как голеностопный получается, и стопа, и это место открыто в холоде. А теперь даже, как это, автомобилистов, я думаю, немало нас смотрят, попробуйте зимой машину, не прогрев, вот на ней начать это куда-то ехать, выполнять какую-то работу. В вашем двигателе износ пойдет очень значительно больше и может даже дойти до того, что он заклинит. То же самое происходит и с суставом. Если он переохладился, смазка в нем застыла, трущиеся детали начинают очень сильно тереть, износ этих конечностей, а на этих конечностях весь организм, стоит вся нагрузка на ногах. И через какое-то время потом говорят, а почему мы становимся инвалидами, да? Ну и помимо этого, там можно еще там что-то, когда голову нараспашку, то есть всем ветрам назло пойду и отморожу, как назло маме отморожу мозги. То есть вот такой вариант. То есть современная мода, это на самом деле сделано для того, чтобы здоровье наше подорвать. Может, ты еще по этому поводу добавишь что-то, а дальше уже можно на этой цепочке чуть дальше к светлому будущему попробовать дойтись. Честно говоря, я не знаю того плана, который ты задумал, поэтому мне трудно здесь что-то добавить, ибо я сейчас, если начну дополнять, я могу тебя в другую сторону увести. Ну уж попробуем не сбиться. Ты вообще вот видишь, что это вот такой вот случайность и такая она узко направлена, или же все-таки нас пытаются, как это в нашем современном цивилизованном обществе сделано все, чтобы с каждого здорового человека сделать победителя Паралимпийских игр. Ну, это так, чтобы никого не обидеть, да? Ну, или по-простому привести его к инвалидности, да? Вот, по-моему, любую тему современную копни, которую нам навязывается, там, что популярность этих телефонов с угроблением своего зрения, что популярность этой быстрой еды, то, что называется фастфуды, то же самое. То есть тебе готовят лишь бы побыстрее, подешевле. А с чего? А не пойми с чего. Как это ни одно животное не пострадало. То есть вот. И дальше-то мне важно, чтобы ты нам, Алексей, пояснил, вот может ли человек в одиночку, столкнувшись с такой проблемой, он ее решить? Или же все-таки есть какой-то опыт предыдущий, накопленный за много-много поколений наших светлых, наших добрых, наших славных родичей, которое позволяло им жить по-другому, а не так, как сейчас? Несколько вопросов опять поднимаешь в одном вопросе. И не знаешь даже за какой браться, потому что каждый из них важен. Но, во-первых, в одиночку человек все может решить, если он в одиночке находится как Бог. Если же он просто как создание непонятно какое, то неважно, в одиночке он будет, не в одиночке, и среди таких же решить ничего не получится. Поэтому надо понимать, кто такой человек, что он собой представляет в этом мире, и что такое этот мир вообще, какая цель, задача этого мира, этого общества и этого человека. Если мы понимаем, тогда да, становится понятно, что-то можно решить, что-то нельзя решить. Но, наверное, в одиночку человек, если бы оказался на необитаемом острове, он там жил, его бы вопросы моды не интересовали совсем никак, его бы интересовало что-то другое. Например, одежда надо рассматривать с разных сторон. Первое, самое-самое простое. Одежда спасает человека от каких-то внешних влияний. Неважно, это жара, либо это холод, либо это какие-либо насекомые, которые мешают человеку жить. То бишь, это просто первичные функции одежды. Одеться, чтобы не замерзнуть, одеться, чтобы спастись от жары, одеться, чтобы спастись от кого-то. А дальше начинается уже дополнение в этой одежде. Например, одежда по какой-то специальности. Если мы оденемся в ватный костюмчик, ватная у нас будет фуфаечка, ватные штанишки, в этих штанишках и в этой фуфаечке будет удобно вести какие-то военные действия, удобно будет находиться на каком-то лесоповале, удобно будет быстро перемещаться. Но в каких-то условиях ватная фуфайка наберет в себе много жидкости и начнет промерзать. Поэтому необходимо ее будет совершенствовать. Сделать, например, там водонепроницающий слой и так далее и тому подобное. Если же в этой фуфайке прийти на какой-то академический концерт или большой театр, то, наверное, вы будете неправильно восприняты. И здесь мы сталкиваемся со вторым направлением одежды. Это представительство. К примеру, если вы работаете в данном случае где-нибудь на огороде, то вам все равно, в чем работать. Это, как правило, старая какая-то одежда, которая позволяет вам делать те действия, которые вы должны выполнить. Если вы в этой же деревне пошли на гулянку, то, наверное, вы в грязной одежде не пойдете. Вы сбросите эту одежду, оденете на себя что-то светлое, чистое, ну и будете прекрасно общаться со своими друзьями. Если вы захотите выйти в светское общество, то в этом случае вам придется уже одеваться во фраке с головы до самой, до пяток. Вот, и вот здесь вот очень-очень много чего накладывается. Далее, есть еще одежда, которая рабочая условно, специфическая одежда, по которой можно определять, кто перед нами находится. К примеру, если вы одеты в белом халате, то, скорее всего, кто-то подумает, что вы врач. Там, или медбрат, или медсестра. Если вы оденете полицейский костюм, то к вам будут обращаться как к хранителю правопорядка. И в случае, если кто-то там хулиганит, то прибегут, скажут: товарищ полицейский, товарищ милицейский, там еще господин какой-нибудь, помогите, ай-яй-яй, кошелек воруют, грабят, убивают. Если вы оденете на себя ту девчонку, которая прикрывает чуть-чуть вашу задницу и выпустит наружу все, что у вас есть выше, то на вас будут смотреть как на проститутку. Это рабочий костюм проститутки. Также есть еще и статусные костюмы. Например, если мы посмотрим в древность, не такую далекую, ну где-нибудь там 1000 лет назад, а может быть там 500 лет назад, а может быть там 2000 лет, у кого более прозорливый взгляд, мы увидим, что были разные статусы у разных людей. Вот, к примеру, мало кто задумывается о том, почему бояр принято представлять себе в длинных-длинных одеждах до самых пяток, которые украшены узорами, ну, узор, и где длинные-длинные рукава, которые ниже колен могут свисать, а у кого-то там чуть ли не до самой земли. И в рукавах сделано специальное отверстие, которое можно руки просовывать, а можно прятать. И шапка какая-то большая одета на голове. Вот так вот встретишь такого человека и думаешь, ну, наверное, сумасшедший какой-то. А в те времена это все смотрелось нормально. Вот почему, как ты думаешь, такие наряды в те времена носили? Ну, что всем не ходить в обычных каких-то сермяжных костюмчиках и, ну, называться, например, боярин, царь, просто царь. Здравствуйте, царь, очень приятно, царь. И таким же ходит рядышком какой-нибудь работяга из какой-нибудь там веси. Как ты думаешь, почему вот такие костюмы раньше одевали и показывали, что это знать? Ну, тут все-таки тогда будем разбираться по смыслам хотя бы слов, если не можем напрямую понять, да, знать. Значит, они что-то знают такое, что мы не можем знать. Они обладают какими-то навыками. Боярин, боярый муж, да? То есть способные богу, ну, это божественное, божественные образы, да, он как-то принимает, проявляет с ярью. То есть свое качество божественное, способен сохранять свое божественное качество, так сказать, просвещать. Либо словом, либо делом. И вот то, что ты образ нарисовал, когда они, по сути, в такой одежде, когда, если что-то случилось, можно сразу руки туда засунуть, на коня, и поскакали, так сказать, выяснять, разбираться, восстанавливать порядок где-то. Вполне возможно, уже в то время в нашей стране начали происходить такие перемены, когда все больше и больше каких-то неспокойных времен, все больше и больше врагов приходило, с которыми приходилось сражаться. Ну и вот та одежда позволяла в кратчайшие сроки собраться и в поход. Ну, как-то так. Интересное у тебя умозаключение, очень интересное. Однако есть такая поговорка «работать спустя рукава». Как ты думаешь, что это означает? Есть и такой вариант. То есть можно рассматривать, что как это, белоручки, да? То есть у любого явления, я так понимаю, может быть использование этого качества с пониманием целостного, и тогда ты, когда им пользуешься, ты в зависимости от ситуации можешь его либо жестко проявлять, либо мягко, да? И поэтому вот тот образ, который ты нарисовал с одной стороны, это можно расценивать как такая универсальный такой комбинезон, когда, соответственно, ты вроде в помещении там что-то представляешь, и тут же раз засунул руку, и у нас на дворе зима, и на коня залез, поскакал. То есть, а в том месте, где разрез, в этой позе наездника как раз руки маленько подсогнуты, и они этот разрез закрывают, холодный воздух туда не проникает, и все руки в тепле. То есть рукав длинный, в процессе того, что руки согнулись, он немножко ушел, но по сути теперь он как раз по руке. Ты поскакал куда надо, дела порешал и прискакал обратно. Да? Ну или второй вариант, то есть это наоборот уже когда перегибы, когда ты не хочешь совсем свои рученьки там марать вот такое вот обренное земное какое-то дело. И тогда, соответственно, у тебя рукава подлиннее, как Пьеро или как там его называл, пропала Мальвина, невеста моя, и можешь чего-нибудь говорить заумно и указывать, сходи туда, сделай то, принеси все. Да, интересно, рассуждаешь. А скажи, слышал ли такие поговорки, например, не по сеньке шапка или перед кем шапку ломать? Тоже. Я даже на самом деле не то, что поговорки, я вот вижу проявления даже в сегодняшнем мире, когда вот пытаются на себя надеть там, как или прическу повыше сделать, или вот именно такие шапки, вытянутые туда наверх с помпончиками, с балаболчиками, или как они называют. То есть человек кажется выше, кажется, отличается он чем-то от других каким-то броским, каким-то ярким, привлекающим внимание. У других нет, у него есть. Ну, значит, это, наверное, какой-то такой вот выдающийся человек, которому надо кланяться и делать культ. Значит, шапку ломают перед кем? И кто ломает шапку? Шапку ломают, свою снимаешь, и у него больше шапка, у тебя меньше шапка, у него лампасы такие, там, с двумя стрелочками, у тебя ни одной нет. Ну, все. Перед тобой, соответственно, очень важный муж. Ну, вот так. То есть, три раза ку, да? Ну, в современном обществе так оно и навязано. Если вот просто, соответственно, это как фуфайка, да, то это неинтересно. А если на фуфайке будет написано что-нибудь там, с каким-нибудь лейблом красивым, да, маркой какой-то красивой, ну все, это уже статусная вещь. На самом деле, шапка чем выше, тем более знатней род, тем более знатней человек. Так было принято. И поэтому тот, кто снимал шапку, он проявлял уважение к тому, кого встречал. Если встречались два одинаковых человека, то они приподнимали шапки, делали поклон головой, ну и дальше там могли побеседовать, разойтись. Если встречался человек с тем, кто выше его по статусу, то он уже снимал шапку, делал поклон. И взамен тот, кто по статусу выше, мог приподнять шапку, мог тоже поклониться. Если статус отличался очень сильно, то в этом случае тот, кто второй, мог вообще даже шапку не снимать, мог только кивок головой сделать. Но если очень-очень высокий статус, то даже мог и просто глазами повести, а мог бы даже и не посмотреть, до шапки даже не дотрагивался. А вот тот, кто ниже статусом, когда снимал шапку, он начинал свою шапочку мять в руках, то бишь ломать, чтобы сделать еще меньше, тем самым показывая, насколько он низок по сравнению с тем, кто встретился ему. Вот отсюда идет поговорка, что не по сеньке шапка, одел высокую шапку, а на самом деле звать его никак, и сам он никто. Ну и шапку ломать, когда в руки взял и начинает ее мять, показывая, что вот, извините, был неправ, извините, статус мой низок, а вы крутой и так далее. Шапка – это продолжение головы, продолжение твоего родового состояния. Вот до недавнего времени так оно было, и сейчас это остается, но только проявлено в нескольких других у нас критериях, в нескольких других вещах. То же самое и касаемо одежды. Вот спустя рукава работы, это говорит о том, что не по чину работа. Работа выполняется плохо. К примеру, если я хочу копать, то я закатываю рукава, чтобы мне не мешали, ибо за черенок лопаты будут цепляться. Те, кто в сельском хозяйстве хоть как-то занимается, прекрасно понимают, о чем будет речь. Кто работает топором, то же самое делает, чтобы не зацепиться и не поранить себя. С ножом кто работает. Да, много кто с чем работает, вот они все время рукава подбирают для того, чтобы не цепляться ни за что, чтобы не навредить делу, не навредить себе и других не поранить. А когда спущены рукава, длинные, да еще и до колена, а может и до пола, это говорит о том, что человек этот работать физически не будет и не должен работать. Ибо если он возьмется работать, он все испортит. А кто у нас не работает? А не работают у нас те, кто является знатью. Потому что ты сказал, знать – это те, которые знают. А раз человек что-то знает, если он что-то ведает, в этом смысле знает и ведает, то он может до кого-то что-то донести. Но ведь знать – это не только тот, кто знает, это кого еще знают. То есть здесь и в одну, и в другую сторону слово «знать» надо рассматривать. И кто знает, и кого знают. Знатный род, например. И то есть этот род знают все. Человек знающий – тот, который сам что-то знает, ведающий. Так что вот эти все три момента, которые ты озвучил, они подходят именно к статусной одежде, к статусному представлению. До поры до времени статусная одежда была как переходящий вымпел, переходящее красное знамя во времена Советского Союза. Тот, кто отличился, тому и вручается шапка. Например, знаменитая шапка Мономаха. Она вручалась тому, кто являлся высшим, светлейшим князем. И поэтому эта шапка передавалась только по тому направлению, которое эти князья представляли. То же самое, одежда передавалась от одного к другому, если человек занимал пост какой-то важный. То же самое, например, воеводская сабля, воеводский меч, воеводские доспехи также передавались как статусное что-то. Но потом наступили времена, когда стали передавать уже по роду. Не по назначению народа, а по своему роду, по родству. И вот тут-то пошло как раз угасание наших племен, наших родов. И сейчас это цивилизационное представление сохранилось. Поэтому поговорки «работать спустя рукава», «не по сеньке шапка», «ломать шапку перед кем-то», они относятся уже к извращенному нашему представлению. К тому, когда уже наши все обычаи, традиции были нарушены. Так что одежда бывает разных видов и по-разному служит человеку. Но чем проще человек, тем и одежда его проще. Ибо не одежда красит человека, а человек красит себя своими мыслями, своими делами, своими поступками и результатами дел. Вот это нам надо помнить. Ты начал с того, синтетическая одежда или не синтетическая. На мой взгляд, все-таки, чем больше в одежде находится натуральных волокон, волокон те, которые полезны человеку, тем лучше будет для жизни человека. Какие это волокна? На мой взгляд, в первую очередь, все-таки конопля. Для человека, который живет здесь, в России, в Руси. Это все-таки ближе к конопляной одежде. Потом идет уже льняная одежда. Потом уже идет хлопок. И потом идут уже другие волокна. Хотя можно здесь поворошить и найти одежду из крапивы, к примеру, и из других тоже волокон, которые также будут полезны. Но из доступных, из тех, которые вот более всего доступны, это все-таки в первую очередь конопля, потому что ее можно выращивать там, где нужно, и проще собирать. Потом это лен, потом это хлопок. Крапива, она тоже очень интересна. И многие делают, интересные сейчас уже начали делать вещи из крапивы. Но все-таки крапива – это дикорос. Ее выращивать надо в определенных условиях, для того, чтобы она была большая и хорошая. Также удобрять ее. Ну и сбор крапивы – такое дело несколько затруднительное по сравнению с той же самой коноплей. Так что, на мой взгляд, одежда должна быть из натуральных волокон, подходящих для данного вида человека. И поменьше синтетики. Синтетика, если употребляется, то употребляется только как что-то защищающее от каких-либо внешних условий, которые не могут предоставить натуральные одежды. Да, еще забыл упомянуть, там кожаные всякие, это тоже может применяться и применялось. Но вот здесь встает вопрос, а кожу откуда брать, сдирать его с животного. Тогда означает, что надо это животное каким-то образом им питаться. А если это просто какие-то там норки и белки и прочими, которыми люди не питаются, то это только выращивание ради шкурки. И здесь возникает вопрос, а если вы сами позволяете сдирать шкурку, то что по конам вселенского бытия могут сделать с вами? С вас тоже могут сдирать шкурки. Так что здесь вопросов возникает очень много, которые касаются и мировоззрения, миропредставления, миропонимания. И каждый на своем уровне вправе, наверное, выбирать для себя, что ему ближе. То бишь жить как паразит, может быть, уничтожая кого-то, либо жить как неведающий человек, который одновременно может быть невеждой и паразитом, либо жить человеком, который здравомыслящий, но не фанатик какого-либо направления. Потому что у нас сейчас очень много фанатиков появляется. Услышали какого-то человека сразу: «О, все, крутой дядя или крутая тетя, я теперь буду делать, как они», а потом оказывается, что это всего лишь навсего были бредни сумасшедшего, и потом эта вся ячейка оказалась палатой номер 6. Ну, либо какая-нибудь там веня новая появилась, сегодня модно так, завтра модно этак, и все время человека куда-то там затягивают в какие-то непонятные игрушки, непонятные какие-то организации, а человек тратит свою жизнь, жизнь проходит очень быстро, как один день, как показывает практика, и встает вопрос в конце жизни: а что я сделал полезного для себя, для своей семьи, для своего рода, для всего этого мира? И потом приходится очень сильно горевать многим, потому что занимались они не своей жизнью, а занимались они тем, что тратили свое время на жизнь других и порой не самых здоровых людей. Так, ну теперь давай еще немного я вернусь к тому, о чем начал. То есть начинали мы с одежды, да, что одежда как бы не очень-то поддерживает наше здоровье. Но дальше, опять же, если мы берем разные направления нашей жизни, и питание, и образование, и проживание, то мы увидим тоже интересную штучку, которая больше всего и в наиболее таких темных, мрачных чертах проявлена в больших поселениях, мегаполисах, больших городах. А по большому счету мы уже писали передачу «Грегоры, помощники или враги», как правильно выходить из эгрегора или Локи, и там давалось определение, что эгрегор — это вот он такой, значит, бдящий, это вот недремлющий, он как пастух, который держит свое стадо. И если вы вот так вот параллель проведете, то, наблюдая за городами, мы увидим, что вот это такой большой загон, где нагнано большое количество народу, которые они прям на одном квадратном метре несколько человек, потому что там именно вот эти многоэтажки. И расписано там вроде красочно, что это для того, чтобы нам было дешевле себя как-то, как сказать, содержать, обогревать. Но если каждый сложит, сколько он тратит в день на коммунальное, на еду, непонятно где выращено, непонятно как выращено, на одежду, которая, если она с красивым модным лейблом, то она стоит, ну, красивой модной этикеткой, да, рисунком, наклейкой на себе, то она стоит 10 раз дороже, и не факт, что лучше, такой же, который стоит 10 раз меньше. Либо же это одежда, которая, как вот на еще в советское время, когда я учился, уже пошли в моду эти капроновые чулки на девчонках, которые раз зацепил, и все, эти чулки, соответственно, вся красота на смарку, а как бы функциональности от этой одежды не очень-то и много. И опять же, это перевод большого количества ресурсов, как денег, так и времени, на то, чтобы опять найти что-то нужное, так и нервов. И мы в итоге придем к тому, что если мы будем жить в том, что создано для того, чтобы не давать нам развиваться и ухудшать наше здоровье, и всю жизнь наши ресурсы вытягивать и играть по этим правилам, то ничего полезного с этого не будет. Но опять же, начинать прям как это по принципу «весь мир разрушен до основания, а затем» — это тоже вариант глупый, потому что если вы начнете историю изучать, то есть такая фраза, как «революция пожирает своих героев». То есть те, кто устраивает, потом их под теми или иными предлогами ликвидируют, а к власти приходят ничем не лучше, чем были до этого. И остается на самом деле вариант не конфликтом, а здравомыслием. Объединившись с соратниками, строить свое альтернативное, свое родное, а то опять альтернативное, это не наше слово, свое родное, что принесет пользу и тебе, и твоей семье, и твоим же соратникам, которые с тобой, и в итоге всей нашей стране, которая посмотрит на то, что происходит у них, на то, что происходит рядом у других людей, и выберет то, что полезно им. Поэтому начинаем с себя. Наша задача вот сейчас, это именно с соратниками находить места на земле, где организовывать уже свои поселения с производством. Потому что в одного мы не выживем. А по большому счету перебираться в деревню, в какое-то село, где ты будешь один, это тоже не вариант, потому что что получилось, что было сделано. Если раньше на земле жили самые лучшие, потому что им необходимо было и с природой в гармонии жить, и в достатке жить, и еще поддерживать свои рода, где много многолюдные, вот это, и опыт поколений передавался, как это делать, то за вот времена перестройки из деревень было выдернуто все самое лучшее, все самые люди, которые могут что-то создать, о чем-то подумать, их выдернули, внушив ложные идеалы в города. А в городах, если честно, вот брать даже как себя, как представитель мужского рода, мужик в этой квартире, он тихонько умирает. Потому что делать тут, по большому счету, реализовать себя очень трудно. Кругом конкуренция, и кругом сделано все, чтобы тебя выдавить, обесточить и, собственно, выкинуть как ненужную вещь. И только в гармонии с природой, с единомышленниками своими, возродив наше державное устройство, применив все современные технологии и взяв лучшее из прошлого, мы сможем как раз прийти в то настоящее, которое будет всем по душе. Ну, как-то так. Ну что ж, благодарю тебя, Михаил, за то, что ты очень интересные вопросы поднимаешь. И, на мой взгляд, надо как-то передачу нашу сегодняшнюю уже заканчивать. Насим, Алексей, раскланимся. Разреши раскланиться. Благодарю, что не остановил меня, а то бы я еще... Благодарю, что остановил меня, а то бы я еще долго лялякал. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Еще раз благодарность тебе за то, что поднимаешь интересные темы. Благодарность всем тем, кто пишет к нам на радио через сайт slavradio.org. Там есть чат-беседка, есть форма обратной связи в редакцию. И также у нас на канале в YouTube. Очень радостно в очередной раз отмечаю, что все меньше появляется тех, которые пишут односложные выражения или посылают куда-то нас в эротическое путешествие, не объяснив зачем, для чего и как. Вот. А больше появляется тех людей, которые что-то уже делают осмысленно, пишут осмысленно, делятся своими наблюдениями. Так держать, друзья. Вместе мы сила. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Михаил Ясь. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Штурмовать далекое море посылала нас страна.